никакого повода потянуть с визитом. Сара заметно сдала, осунулась, потускнела. Вера, похоронив мужа и намучившись с собственными болячками, тоже погасла. «Я живу только для мамы», — сказала она. В Израиле оказались почти все наши близкие родственники, исключая двоюродных сестер Татку и Риту, с которыми я теперь часто вижусь в Америке. И еще одного Геру, живущего нынче в Германии. Мой отец и Сара — близнецы, у них было четверо братьев — Марк, Мендель, Гессель и Миша. В действительности, когда-то Миша был Моше, жил в Ленинграде, преподавал математику в школе и растил двух дочерей, которые после кончины родителей уехали из России в Америку. Одна в Нью-Джерси, а другая в Олбани. Гессель, о котором мне уже приходилось писать, стал отцом еще одной пары моих сестричек — Фаины и Галочки. Средние братья отца, Мендель и Моти, погибли на войне и оставили сиротами двух сыновей — Германа и Григория, которых в нашей большой семье всегда называли Герами. Верочка, лишившись матери на все время ее долгого срока в Карлаге, уехала из Орши от воспитывавшей ее бабушки в Ленинград и жила там с дядей Мишиным семейством, пока училась в институте. А потом появилась в Риге, чтобы соединиться с матерью, которая к тому моменту освободилась из лагеря, и заодно почти со всей семьей, стянувшейся в Латвии после многих лет вынужденной разлуки. На обетованную землю Шифрины перебрались в начале 90-х годов. Каждая ячейка в разное время, но приблизительно в 2 года. Снова слепили неумирающие ули, теряя своих старейшин и продолжаясь в детях, внуках и правнуках. Завтра Саре, Бог даст, исполнится 93 года. Этот день, к счастью, выпадает на шаббат, когда, закончив работу, соберутся все старый млад в маленькой веренной квартире в Батьяме. Рафик повзрослел и поумнел, стал мне еще роднее. В арабском ресторане, где Марики устроили банкет после спектакля Романа, мне не пришлось за него краснеть. Он вел себя безупречно и даже произнес складную здравицу в честь режиссера, с которым хоть и прилично давно знаком, но к своей великой радости соседствовал за одним столом впервые. 3 января 1991 года. Тель-Авив. Автобус, в котором едут одни евреи, видно ли это дело? Красивые, свободные, молодые и старые, хорошо одетые, пахнущие свежо. Замечательно, что всемирная история так распорядилась и собрала их всех вместе. Но что же я с моим сверлящим меня русским, с моим одиночеством, которое усугубить опасно, с моими сердитыми и несчастными соотечественниками? Мои хозяева, Ли и Шмилик, земляки Марка, очень добры ко мне. А я, к стыду своему, ничем не развлекал их в Москве. Племянница Марка Мири с мужем отвезли меня в каньон, большой торговый центр, где мы посидели в кафе, а затем протопали мимо блестящих витрин. От бесед на английском ощущение тяжести физической работы я иногда неожиданно перехожу на идиш, буквально вырывая из подсознания нужные слова. Утром на автобусе отправились со Шмиликом в Тель-Авив, гуляли по центру, зашли в Дизенгоф-центр, затем в наши кварталы, где меня весьма узнавали, к вящей радости Шмилика. Один бравый и слегка подвыпивший соплеменник сначала уставился на меня, буквально замерев на ходу, а я, чтобы разрядить его смущение, довольно глупо кивнул ему: «Да-да, если вы подумали». Он сказал: «Может, у вас тут есть проблемы?» Я поблагодарил, ответив, что проблемы я оставил на родине. Он быстро зашагал прочь. Через минуту вернулся с огромным букетом цветов и смутил меня немало. К тому же в эти минуты трое молодых людей, которые, как потом выяснилось, пару месяцев назад прибыли из Винницы, громко выясняли, я это или не я, и страшно обрадовались, когда букет цветов убедил их в положительном виде. 13 июня 2003 года, Тель-Авив. «Это мое самое элегантное платье», — сказала Рошелька. «Мне нравится манера выражаться. Девочке всего 8 лет. Я часто думал и писал о Рафике.